Глава 7. Союзники. Подземный ход вывел их в просторную пещеру. Ее свод был украшен причудливым лесом сталактитов, напоминавших огромные каменные сосульки. Представив, как легко их смог бы обрушить Айтул, Брудвору стало неуютно. Впрочем, не только из-за этого. Мрачные лица, смотревшие в его направлении, вынуждали сына Эрнульфа по старой привычке обдумывать, кого бы он пронзил первым. Ведь, как учил его Фронсуд, первый удар — это уже половина успеха. Если нанесен в подходящее время, в нужное место и с должной силой. Но когда огонь осветил фигуру Брудвора, напряжение разом спало, и люди облегченно выдохнули. «У тебя получилось?» — воскликнул старик с шишковатым носом. «Не стойте дубами, помогите ему!» — скомандовал он, заметив раненого Вьорда. По требовательному взгляду пожилого Аркала, который исключал любое ослушание, Брудвор сразу понял, с кем здесь нужно разговаривать и у кого искать ответы. Сын Эрнульфа повидал на своем веку многих людей, претендующих на роль лидеров, и научился безошибочно определять, кто из них может вести за собой, а кто лишь красуется, как петух перед стайкой кур. Несомненно, этого старика уважали и слушались. Насколько знал Брудвор, аркалы почитали своих шаманов едва ли меньше, чем ферлов. А перед сыном Эрнульфа стоял, опираясь на трость, настоящий шаман, весь его вид говорил об этом. Светлую длиннополую шубу украшали кожаные полосы, представляющие собой рисунки птиц. На груди вышито изображение парящего орла, подол одеяния и манжеты окаймляла красно-синяя бахрома. Дополнял же образ черный ворон, восседающий у него на плече с такой важностью, будто все аркалы подчинялись лично ему. Впрочем, после всего пережитого за последние дни, Брудвор не удивился бы, если б так оно и оказалось. «Пусть долог будет твой полет», — шаман приложил руку к сердцу. Он слегка кивнул и на секунду прикрыл глаза, давая понять, что признает власть наследника трона Скаймонда. «Мы рады видеть тебя в добром здравии». Брудвор слез с кобылы и, пощупав свои ребра, сказал: «Это странно слышать при данных обстоятельствах. Ты первый аркал, который не стремится плюнуть в меня или полоснуть ножом». «И поверь, сын Эрнульфа далеко не единственный», нисколько не смутившись, ответил тот. «Мое имя Койюн. В наших землях я известен как Шепот Ветра», произнес он с некой гордостью. Она же или крепкое здоровье не позволило годам согнуть его спину, будто вместо хребта у него был вставлен железный штырь. «Прошу тебя, садись к огню, поешь и обогрейся. О твоем друге позаботятся, у нас есть умелые лекари. И я бы тоже что-нибудь пожевал, а то сейчас того и гляди, кишки переварю», пробурчал Вьорд. «Сытому голодного не понять». «Конечно!» — распорядился Шепот Ветра. Пряная конина, которой их угостили, показалась Брудвору и Вьорду наивкуснейшей пищей из всех, что они когда-либо пробовали. Греясь у костра и набивая животы мясом, они ощущали себя счастливейшими из людей. «Что ж, Кайюн, ты меняешь мое представление об аркалах!» Брудвор поднял в его честь деревянную чашу с кисловатым напитком. «Надеюсь, что еще смогу воспользоваться твоим гостеприимством, но в куда более подходящем месте. Засиживаться здесь — только смерть дразнить. Давай перейдем к делу». «Хотел бы я увидеть рожу Айтула, когда он узнает о нашем побеге», — тихо усмехнулся Вьорд. Смахнув капли с неопрятной бороды, он с наслаждением вытянул ноги и дал осмотреть себя лекарю. «Ты верно говоришь, времени у нас в обрез, а потому я буду краток», — сказал Шепот Ветра. Брудвор чуть не поперхнулся, поскольку шаман повернулся к ворону и что-то ему нашептал. Каркнув, птица взмахнула крыльями и улетела в сторону поселения. Аркалы, в отличие от Вьорда и Грайдис, не обратили внимания на произошедшее, из чего Брудвор заключил, что это было вполне обычным делом. «Не все аркалы жаждут перемен, как того хочется Айтулу. По крайней мере, не такой ценой». «Мне пока в это слабо верится. Фрелл был весьма убедителен, а в долине я видел огромное количество людей. Кроме того, Айтул сказал, что скоро сюда прибудут хардинги и шаманы со всего Свальда. И что-то мне подсказывает, что вряд ли они станут уговаривать Ферла принести извинения трону Скаймонда. «Понимаю твои сомнения», — качнул головой шаман. «Но все не так просто. С одной стороны, наше племя устало терпеть унижение твоего отца. С другой, путь, который избрал Айтул, может уничтожить наше племя, а источник его сил противен не только нам, но и всему Северу», — нахмурил седые брови шепот ветра. «Я понял это, когда Айтул созвал совет старейшин и показал свой камень. В тот момент я услышал голоса предков так ясно и громко, как никогда раньше. Они возмущались и предупреждали о зле, что принес с собой Айтул. Конечно, были и другие знаки. Об одном из них я расскажу тебе позже». Шаман смочил пересохшее горло водой и продолжил. «Когда Ферл озвучил свои планы, мнения совета разделились. Одни выразили Айтулу полную поддержку, увидев в нем спасителя от всех бед, а другие попытались образумить, ведь Ферл предлагал отринуть вековые традиции и приступить нерушимые заветы предков. Он поклонился чужим богам, пищей для которых были человеческие муки и жизни. К тому времени обретенное могущество уже ослепило Айтула. Он давно принял решение и пришел лишь за тем, чтобы объявить о своей воле и о великом плане, предназначении, о котором шептал ему бог из камня. Да, Айтул говорил о нем с такой страстью, глаза его горели такой чистой верой, что я сам едва не пошел за Ферлом». «Что еще за план? Айтул вполне ясно дал мне понять, чего хочет. Вернуть Аркалам свободу, независимость от трона Скаймонда. О чем же он умолчал?» «О многом», — угрюмо ответил старик. «Намерения Ферла искренни, и он не отступит от своих замыслов. Но его главная цель которой Айтул одержим, заключается совсем в другом». Люди в пещере притихли. Лишь слабый треск костра нарушал тишину подземных сводов. Вьорд перестал громко чавкать кониной, а Брудвор невольно поддался вперед, желая скорее услышать зловещую правду. «Айтул хочет разбить оковы темных богов и освободить их, получив в награду небывалое могущество для себя и всех аркалов. Один из них — дух или бог, называющий себя Саготом, которого Ферл и нашел на дне пещеры, с самого первого дня просит его немедля отплыть к берегам Империи и покончить с их пленом». «И как же Айтул хочет выполнить эту просьбу?» «Ему нужно доставить камень в одно место, известное лишь Ферлу, посланное ему в видениях. Он говорил о древнем храме, погребенном под землей, суждено которому возродиться вместе с истинными богами». «И почему же он все еще на севере? Боюсь даже представить, какими силами мог бы обладать Айтул, окажись все правдой». Брудвор всерьез начал задумываться о том, что рассудок Ферла не выдержал испытания могуществом. В одиночку отправиться в Империю, повинуясь лишь видению и голосу в своей голове, это походило на самоубийство. С другой стороны, Брудвора одолевали сомнения. Он уже дорого заплатил за свое прошлое неверие. Что если и в этот раз Ферл не врет, и ему удастся воплотить задуманное? Сможет ли кто-нибудь тогда остановить Айтула? Вряд ли. «Долг, честь и сострадание», — с грустью ответил шаман. «Пусть он и не смог защитить Аркалов, но Айтул был достойным Ферлом, которого уважал и любил наш народ. Таким он и остался для многих людей из моего племени. Очень жаль, что он выбрал не тот путь. Айтул сказал совету, что выполнит свое предназначение лишь после того, как отомстит за Аркалов и вернет им свободу. Он пошел наперекор воле бога, но тот не лишил его силы. И Ферл укрепился в своей вере и в том, что он должен использовать шанс, дарованный ему». Шаман печально вздохнул. Теперь Брудвору стало ясно, почему Айтулу был выгоден раздор, что мог охватить север. В хаосе междоусобиц новому вождю стало бы не до Аркалов, и Ферл мог бы спокойно отплыть в Империю. Как я уже говорил, мнения совета разделились. К сожалению, застарелая ненависть и жажда власти оказались сильнее традиций и здравого смысла. Таких, как я, было меньшинство. Айтул посоветовал нам уйти с его дороги и не мешать. Тот же день он убил твоего отца и брата, лишив нас возможности предупредить Скаймонт и спасти вождя». «А что же ваш народ? Как обычные люди восприняли эти перемены?» «В Кагыме, южных и восточных землях, куда так любил наведываться Эрнульф, об Айтуле уже слагают песни и сочиняют легенды. Но на севере и западе Свальда аркалы относятся к его словам намного прохладнее. Их пугает то, с какой легкостью Айтул рушит вековые устои и воздвигает на их месте чужие ритуалы. То, как просто он отказался от веры, которую каждый северянин впитал с молоком матери. От веры в наших предков, чья мудрость и покровительство помогли нам пережить самые темные времена». «Нет, Брудвар!» — глаза шамана воспылали гневом. «Такой Ферл не нужен аркалам. Он лишь опозорит наше племя, а его деяния обрежут крылья будущим птенцам». «И здесь наши мнения схожи. Но как же ты собираешься убедить в этом половину Свальда? Есть ли шанс решить проблему без кровопролития?» Каюн посмотрел на Брудвара с уважением и некой опаской. Он не ожидал, что после всего случившегося сына Эрнульфа станут заботить жизни аркалов, поэтому он не смог сдержать любопытство и осторожно спросил: «Неужто ты не хочешь отомстить?» «О, еще как хочу. Гибель моих людей и оскорбления, нанесенные мне лично, не останутся без последствий. Хотя я уже давал возможность аркалам сделать выбор, отправив гонцов». Многие промолчали, убоявшись Ферла. «Многих тех, кто сохранил верность трону Скаймонда, убили», — процедил Койюн. «И гнезда их разорили». «Но я понимаю, почему это произошло и кто виноват во всем этом безумии, поэтому не стану трогать остальных». «Пока не стану», — уточнил воин. «Новый Ферл должен будет доказать свою преданность единому Эргунсвальду и исправить все ошибки Айтула». Брудвар испытывающе посмотрел на шамана, намекая, что был бы не против, если бы тот возглавил Свальд. Каюн верно прочел взгляд будущего вождя. Брудвар продолжил: «Айтул преподал мне хороший урок. Жестокость всегда порождает новую жестокость. К тому же я и без того считал, что негоже северянам резать друг другу глотки». «Мудрые слова твои», — уважительно кивнул шепот ветра. «Слова не спасут нас от смерти, если Айтул добьется своего. Ты так и не ответил на вопрос. Как же ты заставишь аркалов отвернуться от Ферла?» «Я убью его. За этим и пришел», — бесстрастно молвил Каюн. Ледяной блеск в глазах старика подавил усмешку сына Эрнульфа, заметившего, что в пещере стало тесновато от все прибывающих воинов. «А после они одумаются, услышав правду от шаманов и увидев, что ты совсем не такой, как твой отец. Ведь прощение — не признак слабости. Твое великодушие сможет убедить людей куда лучше, чем сталь мечей, крики вдов и плач сирот». «Складно говоришь. Но если это не поможет, то жертв не избежать. Ты готов поднять руку на свой народ?» «Готов», — отрезал Каюн. «Коль это сохранит жизнь остальным и позволит искупить ошибки Айтула, если это поможет доказать мою преданность вождю Севера». «Позволит», — ответил Брудвар. Глаза шамана, в которых застыла несгибаемая решимость, сказали ему больше, чем слова. «Ты сказал, что прикончишь Ферла, но каким образом? Думаешь застать его врасплох? Местность слишком открытая, твоих воинов заметят еще на подступах к поселению. Вы идете в ловушку, из которой нет выхода. Я бы предложил отступить и объединиться с армией, которая идет за мной. Должна быть где-то неподалеку, если Фронсуд задумал обойти ущелье Четырех Ветров, а не вернуться за подкреплением». Понадеялся Брудвар, прекрасно зная, что против Айтула может не хватить и всей мощи избранной тысячи. «Нет, мы положим этому конец сегодня же», — мягко, но непоколебимо сказал Каюн. Сейчас он уязвим, поскольку его союзников нет рядом. Верные Ферлу армии либо только направляются сюда, либо ждут его указаний». Брудвор, допустив лишь мысль о том, что ему вновь придется сидеть в оковах, ожидая смерти, услышал, как его живот протестующе заурчал, а в ногах появилась небывалая легкость. В то же время перед глазами возник чарующий образ Нарьяны, и он тут же устыдился мимолетного страха. Чтобы вновь ощутить ее прикосновения, от которых покорно замирало сердце, воин позволил бы заковать себя в любые цепи. Намерения шамана уже не казались ему такими уж сумасбродными, однако здравый смысл быстро отрезвил сына Эрнульфа и помог развеять мираж сладких фантазий. «И что ты можешь противопоставить Ферлу? Он обрушил на мою дружину горы и душил Грайдис, даже не прикасаясь к ней!» Вспомнил происходящее в шатре. «А меня заставил валяться на полу, скорчившись от боли, и давиться кровавыми соплями», вспомнил Брудвор, содрогнувшись. «Кроме того, в поселении есть и простые воины, их довольно много. Едва ли ты привел больше. Если бы я и Вьорд пошли с вами, то это, конечно, уравняло бы шансы». Брудвор скривил губы в злой усмешке и переглянулся с другом, поймав его колючий взгляд. «Но боюсь, что мы сейчас не в лучшей форме и второго плена не переживем». Шаман улыбнулся так, словно выиграл в кости после череды неудач, выбросив самую редкую комбинацию и обыграв противника одним махом. «Не думай, что я так спешу повидаться с предками. Я хоть и стар, но еще не выжил из ума. Хочу кружить под небом Эргунсвальда, покуда бьется мое сердце. Нет, я пришел не с пустыми руками». Старик понизил голос. «У меня есть оружие, которое может сокрушить Айтула». Не обращая внимания на недоверчивый взор Брудвора, Кой-Юн перемолвился со своими воинами. Перед Брудвором положили длинный сверток. Шаман с почтением развернул его. На черно-рыжем меху лежали ножны из потемневшего от времени дерева. На их поверхности виднелись истертые годами руны, значение которых сын Эрнульфа разгадать не мог. Однако часть символов он уже видел раньше. Они были вырезаны на троне Скаймонда его создателями. Сердце воина забилось чаще, ведь этой вещи было никак не меньше 2000 лет. «Эти ножны пропитаны седой древностью и пылью веков», — с благоговением выдохнул Брудвор. «Они из эпохи противостояния, не так ли?» «Верно», — удивился шаман. «Как ты понял?» нетерпеливо отмахнулся тот. «Я давно собираю редкие предметы, с годами научился кое-что понимать в этом. По крайней мере, могу отличить дешевую подделку от вещи, за которую не стоит жалеть и целого состояния». Брудвор не мог оторвать глаз от широкого и выпуклого основания ножен, в который был вложен меч. «Ты позволишь?» Сын Эрнульфа спросил разрешения, словно мальчишка, желавший поскорее объездить нового жеребца. Шаман утвердительно кивнул. Сын Эрнульфа взялся за рукоять и ощутил приятную гладкую змеиную кожу, широкую крестовину меча, которую венчали с двух сторон когти птиц, перехватывали стилизованные бараньи рога, покрытые серебристым металлом. Меч легко поддался и покинул ножны. Брудвор обомлел. Вьорд, несмотря на боль, закряхтел и привстала, Грайдис, доселе молчавшая, ахнула. К основанию клинка крепилась накладка, голова ястреба, выполненная из темного камня. Глаза птицы пугающе мерцали огнем. Дол клинка поражал еще больше, сердцевина меча была черной, как самая глубокая бездна, и внутри этой бездны почти до самого острия переливался и струился теплый лимонно-желтый свет. Само лезвие было столь совершенно чистым и ровным, что Брудвор словно в зеркале видел свое отражение. Он аккуратно провел пальцем по грани меча, вдоль которых шла искусная гравировка из рун, и почувствовал, как безупречно острый металл тут же разрезал кожу. Брудвор поднял оружие, ухватив двумя руками. Невзирая на внушительный размер, с рукояти он доставал рослому воину до плеч. Меч был таким легким, будто сделан из дерева. Сын Эрнульфа тут же захотел проверить баланс. Вопросительно посмотрел на шамана. Тот снова молча кивнул. Брудвар мастерски закрутил мельницу и совершил несколько взмахов. Как он и полагал, балансировка оружия была идеальной. Чем дольше он держал меч, тем меньше хотел отпускать. Брудвар словно проднился с оружием, стал с ним одним целым. Странное чувство охватило все тело. Мышцы налились молодой силой, а боль от полученных ран таяла, как весенний снег. Нарастающей волной, от маленького гребня до могучего цунами, в сердце поднялась непоколебимая уверенность в том, что с этим мечом ему по силам одолеть даже Айтула. Не дожидаясь, пока Брудвар вернет оружие, и видя, что делать этого сыну Эрнульфа абсолютно не хочется, Кайюн приоткрыл завесу тайны. «В руках своих ты держишь ярость солнца. Так мы зовем этот меч. Во времена, когда на месте Скаймонда высился густой лес, а северяне гибли от когтей, зубов и темных сил твари, отравляющих Эргунсвальд, жил вождь Рикьям Всевидящий Глаз». Шаман посмотрел на Брудвара, ожидая увидеть понимание. Но воин лишь рассеянно сжал губы. Имя легендарного вождя Аркалов ничего ему не говорило. Он уже и позабыть-то успел, что до того, как его предки замыслили объединить Север, каждое племя возглавлял свой вождь. Позже, в дань старым традициям, вождями стали называть только правителей Скаймонда, а прежних главарей племен — ферлами. Кайюн продолжил. «Легенды гласят, что предки Аркалов издавна воевали с горжантами, полулюдьми-полузверями, населявшими горы. Главной угрозой были их колдуны, чьи мерзкие ритуалы наводили ужас на все племя, а проклятия опустошали деревни. Но Рикьям вознамерился покончить с ними раз и навсегда. На плато Первого Огня он обратился к предкам, прося их помощи. Он взывал к ним денно и ночно, и его зов не остался без ответа. Великий Орел прилетел к Рикьяму и унес его в небесную кузницу. Там Рикьям познал мудрость родового кольца и услышал голоса эргунов. Они направили его, и вождь выковал этот меч, вложив в него мощь солнца и всю ярость наших предков. С этим оружием вождь стал неуязвим для сил колдунов. Рикьям повел Аркалов за собой и выиграл ту войну, но, согласно преданиям, со смертью последнего горжанта меч потерял свое могущество, тем самым исполнив свое предназначение. С тех пор оружие хранилось советом старейшин как величайшая реликвия народа. Шаман ненадолго замолчал. Но с недавних пор, когда Айтул обрел силу, меч снова ожил, и в нем проснулось солнце. И чем ближе мы подходим к Айтулу, тем ярче становится его сияние. Ферл знает об этом мече, ищет его и, думаю, хочет уничтожить. Мне пришлось выкрасть реликвию, ибо тот, кто владеет яростью солнца, не подвластен губительным силам, бросающим вызов мощи и власти предков. Выслушав рассказ, Брудвар задал лишь один вопрос. «Шепот ветра, в знак нашей будущей дружбы и взаимного уважения, доверишь ли ты мне реликвию твоего племени?» Кайюн задумчиво промолчал, словно размышляя над просьбой Брудвара. Словно. Внутри он ликовал и благодарил предков за эту встречу. Если все сложится как нельзя лучше, то его стараниями Аркалы будут спасены, а между Спасителем и будущим вождем Скаймонда установятся крепкие отношения, которые позволят шаману стать ферлом родного Свальда. Раньше Кайюн даже и не представлял себя в этой роли. Мудрый шаман никогда не гнался за властью, но это было до того, как он почуял ветер перемен. Наконец шаман ответил утвердительно. Брудвар благодарно кивнул и убрал оружие в ножны. С того момента, как он тронул рукоять меча, воин уже знал, что вернется и попытается завершить начатое. Да, он безумно хотел уйти как можно дальше от этого места, передохнуть, залечить раны, узнать в конце концов, где прячутся остатки его дружины и где носит Фронсуда с его армией. Но Брудвор с детства был настоящим вожаком. Ему предстояло стать вождем всего Эргунсвальда. Он понимал, что настоящий лидер, хочется ему или нет, должен брать на себя ответственность, не перекладывая ее на других, и делать то, что должно, подавая пример своим людям. В то злополучное ущелье он пришел на поводу честолюбия и гордости, сейчас же им двигали совсем иные чувства. Кроме того, он был достаточно смел, чтобы не врать себе. Обратно его манили и карие глаза рыжеволосой безмолвной девушки ослепительной красоты, чей запах продолжал сводить его с ума. «Тогда нам пора обсудить планы выдвигаться», — сказал Брудвор. Даже Кайюн вздрогнул от того, насколько холодная готовность прозвучала в голосе воина. Итогом короткого, но бурного обсуждения стал рискованный, но простой план. Иного в данных обстоятельствах быть и не могло. Опальный шаман сделает вид, будто явился на поклон к Ферлу, признать его власть. Задача Брудвора — подобраться к Айтулу как можно ближе и навязать ближний бой, не давая ему шанса применить свои силы. Вьорд предлагал поступить иначе и разыграть карту с мнимой смертью Брудвора. Предполагалось, что Кайюн сообщил бы Ферлу о том, что лично убил беглеца, тем самым войдя к нему в доверие. Однако были опасения, что в этом случае Айтул непременно захотел бы увидеть труп. И возникала проблема с тем, как в этом случае можно было бы вооружить Брудвора. Ведь было бы очень странно, если бы вместе с телом лежал и древний меч, с помощью которого воин и намеревался сразить Ферла. Иные варианты требовали более длительных приготовлений, а время таяло с каждой минутой. Ферл уже мог обнаружить побег и выслать погоню, которая застала бы их врасплох, поэтому после недолгих споров решили утвердить план с маскировкой Брудвора. За несколько минут сына Эрнульфа превратили в настоящего Аркала. Выдали копье, нахлобучили шапку, похожую на остроконечный шлем, и специальной краской нарисовали фальшивые татуировки вокруг глаз. «Не высовываться раньше времени», — напутствовал Кайюн. «Спину согни, а то больно высок. Не оглядывайся и по сторонам не смотри, мало ли кто узнает. Рисковать понапрасну нам ни к чему». Брудвор строго-настрого запретил Вьорду идти вместе с ним. Впрочем, изможденный кузнец не особо-то и спорил, понимая, что от него будет мало толку. Гораздо сильнее возмущалась Грайдис, желавшая разделить с Брудвором опасный путь. Но и тут сын Эрнульфа был неумолим. В случае неудачи разведчицы остались бы единственными, кто смог бы привести сюда войска Скаймонда. «Кстати, а как поселение называется-то?» — спросила шамана Грайдис перед тем, как попрощаться. «Новый Кагым. Здесь укрылись те, кто устал от гонений Эрнульфа. Айтул задумывает построить здесь новую столицу и грандиозное святилище, но многие аркалы уже и без того считают место священным. Поговаривают, что где-то здесь Ферл и обрел силу». «А эти проходы в пещерах?» Брудвор указал на характерные борозды вдоль стен. «Неужели их вырыл человек?» «Почти», — уклонился тот. «Думаю, что какую-то часть и впрямь создало мое племя». «Сколько же времени и сил понадобилось, чтобы совершить такое?» — изумился воин. «Туннели в здешних горах известны аркалам еще с давних времен. Их здесь, что пчелиных сот в улье. Скорее всего, это наследие горжандов». Прощание соратников было столь же коротким, сколь и скупым на слова. Однако крепость дружеских объятий была красноречивее всяких слов. Вьорд, Грайдис и Хунна вместе с тремя проводниками двинулись прочь от нового Кагыма. Сын Эрнульфа, Кайюн и его воины отправились на последнюю встречу с Ферлом.